Глава 20. Чемпион ду Монде. Аргентина готовилась встречать чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку и претендента на его величие Александра Алехина. Страна пребывала в самом своем расцвете. Она приняла большой поток беженцев в период, когда Европу активно обезлюживала Первая мировая война. В результате очередного великого переселения народов, вызванного желанием некоторых политиков удовлетворить непомерные территориальные амбиции, города этой крупной латиноамериканской страны переполнились гражданами разных стран, которые научились жить в энергичном ритме танго и еще более стремительной его разновидности – милонги. Грандиозные карнавалы, устраиваемые на широких проспектах, превращали столицу Аргентины, Буэнос-Айрес, в живой организм, полный красок, танцев и музыки. Кварталы города отстроили в шахматном порядке на основе гипподамовой системы, когда улицы пересекаются под прямым углом. Архитектурное разностилие – академизм, ар-деко, модерн, неоготика – делало Буэнос-Айрес очаровательным и неповторимым. Туристы с интересом изучали город и увлеченно прогуливались по симпатичным уютным райончикам, где всегда можно было рассчитывать на приключения. Улицы с невысокими, но нарядными, обладавшими какой-то своей уникальной харизмой зданиями, освежали посадки в виде небольших, ухоженных деревьев, высаженных рядами. В парковых зонах столицы люди попивали в жару лимонад со льдом, желая как следует отдохнуть от работы в приятной камерной атмосфере вместе с шумными, темпераментными латиноамериканцами. С ними не соскучишься. Особой популярностью у местных жителей-туристов пользовался ботанический сад, спроектированный французским архитектором и ландшафтным дизайнером Карлосом Тайсом. Он облагораживал аргентинскую флору, высаживая редкие растения, которые стали доступны для простых, неискушенных экзотикой посетителей. Розовое дерево типуана-типу, жакаранда, покрытое сверху донизу удивительными фиолетовыми цветочками, не менее красиво цветущее табебуя. Встречались в Буэнос-Айресе удивительные постройки, погружавшие в старину. В основном белокаменные церквушки, сооруженные еще в прошлых веках. Величественные монументы на главных улицах города также завораживали туристов. Например, окруженная газовыми фонарями Майская пирамида на центральной площади. Или собранный в дружественной Аргентине и Италии памятник Христофору Колумбу из легендарного карарского мрамора. Словом, к приезду в Буэнос-Айрес Капабланки Алехина город буквально преобразился, превратившись в по-настоящему крупный, современный и удобный мегаполис. Там ходили трамваи, работал метрополитен, а местный автопром щедро выпускал автомобили для такси. Культурная жизнь здесь приобрела броновское движение. Музеи, театры, синематограф пользовались непреходящей популярностью. Люди бесконечными потоками тянулись на выставки, спектакли, киносеансы, обогащаясь интеллектуально и духовно. Иногда страну лихорадило. В начале века в Буэнос-Айресе случилось несколько крупных забастовок рабочих, которые привели к массовой гибели людей. Однако шахматистов пригласили в столицу в период относительного благополучия. Здесь уже царила спортивная эйфория. Англичане завезли в страну футбол. Противостояние Boca Juniors и River Plate начинало напоминать остросюжетный боевик, популярности которого могли позавидовать и Капабланка с Алехиным. К 1927 году сборная Аргентины по футболу трижды взяла Кубок Америки, а в 1930-м даже вышла в финал первого чемпионата мира. Капитан команды Мануэль Феррейра по ходу турнира вернулся домой, чтобы сдать экзамен по праву. На финале в Уругвае десятки тысяч аргентинских фанатов кричали «Победа или смерть!». Увы, это не уберегло Альбиселесте от поражения Уругваю 2-4. Сноска. Альбиселесте, то есть бело-голубые, прозвище сборной Аргентины, полученное по цветам национального флага. Они пронесли с собой на стадион в Монтевидео револьверы и реагировали на перипетии матча выстрелами в воздух. Вот такие эмоции вызывал у аргентинцев спорт. Поэтому приезд лучших шахматистов мира был в целом любопытен местным жителям, которые интуитивно поддерживали Капабланку, очень близкого им по темпераменту человека. В августе 1927 года Александр Александрович вместе с супругой Надин сели в Бордо на пароход «Массилья», где претендент на корону мог в спокойной обстановке, рядом с женщиной, выполнявшей любую его прихоть, подумать о краеугольном событии своей жизни. Он только что выиграл турнир в венгерском Кичкемете, опередив Арона Немцовича на полочка, и немного восстановил свое реноме после краха в Нью-Йорке. Слушая умиротворяющий плеск волн на борт корабля, Алехин наверняка подолгу размышлял о предстоящем испытании в Буэнос-Айресе. У каждого человека однажды возникает такая ситуация, когда он находится на пороге значительного достижения и мобилизует все внутренние ресурсы, чтобы подойти к нему в своем наилучшем состоянии. Позже Алихин написал, что во время трансатлантического вояжа мысленно возвращался к игре Капабланки в Нью-Йорке, разбирал его партии на атомы. Он убеждал себя, что кубинца никак нельзя назвать сверхигроком, безгрешным богом, который, если допускает ошибки, то лишь для того, чтобы дать сопернику хотя бы микроскопический шанс. Так, потихи ради. С точки зрения Алихина, практически в каждой своей нью-йоркской партии Капабланка проявлял небрежность. Кроме того, претендент на корону счел, что у кубинца отсутствовало критическое мышление. В Нью-Йорке соперники благоговели перед исключительным талантом кубинца, его непогрешимой репутацией и даже в выигрышных позициях скатывались в перестраховку, которая перечеркивала все усилия. Это подобострастие работало против Капабланки, который только подпитывал свое эго, убеждаясь, что он якобы не способен ошибаться за доской. И вообще. Стоя на палубе гигантского корабля, который, покачиваясь на взбалмошных океанических волнах, приближался к берегам солнечной Аргентины, Алехин мог теперь подумать и о себе, о своем месте в шахматной иерархии, которое вот-вот могло измениться раз и навсегда. Впрочем, не только об этом. По сути, вся его репутация стояла на кону. Все то, к чему он стремился долгие годы, ради чего рисковал, от чего отказался, могло исчезнуть в одночасье, если только Капабланка одержал бы матчевую победу. Несмотря на несомненные успехи, которые сопутствовали Алехину на большинстве турниров, его не рассматривали всерьез как шахматиста, способного сорвать с кубинской головы корону. Ведь она сидела на ней, как влитая. Капабланка и сам не очень верил, что в принципе где-то существует человек, способный опрокинуть его с трона. Но спорт уже тогда знал красивые истории, когда все отдавали победу одному, а праздновал ее андердог. Аутсайдер, которого в таковые записывали аналитики, букмекеры и болельщики. В надежде избавиться от клише аутсайдера, Алехин готовился к матчу по всем фронтам, правильно питался, занимался физкультурой, нашел грамотных консультантов. Даже на время покончил с алкоголем и сигаретами, пагубными привычками, которые могли ослабить его игру в Буэнос-Айресе. Когда Алехин приезжал в прошлый раз в Аргентину по контракту с местным шахматным клубом, то позволял себе некоторые вольности. Например, выкуривал сигарету за сигаретой. Как описывали очевидцы, он тушил их одно пепельнице быстрым нервным движением руки. По-русски. Тогда же Алехин якобы не отказывался от употребления любого предложенного ему спиртного напитка и без каких-либо неудобств выпивал снова. Но на время матча в Буэнос-Айресе Алехин сказал всем своим тлетворным пристрастиям чемпионское «нет». Хосе Рауль перед отплытием в Аргентину знатно размялся в Бразилии, где одержал 86 побед, не побоявшись, что это может разбалансировать его в преддверии главного шахматного события года. Чемпион мира, не моргнув и глазом, подписался на ряд энергозатратных активностей в Буэнос-Айресе, запланированных на тяжелый период выяснения отношений с Алехиным. Жаждавший подзаработать кубинец договорился с местными радиостанциями и прессой, что будет всесторонне освещать поединок, а также делать занимательные исторические зарисовки, рассказывая о великих шахматистах прошлого. Забронировал кубинец и экскурсионные программы, поскольку не желал приковывать себя цепью к кровати в отеле, чтобы соблюдать спартанский режим. Причем гулять по эгемной полный соблазнов Аргентине, Хосе Рауль собирался без своей супруги Глории, которую вместе с детьми оставил дома, что открывало ему заманчивые перспективы общения с темпераментными и влюбчивыми латиноамериканками. Не зря их союз Глории в конце концов распался. Все говорило о том, что Капабланка приехал в Буэнос-Айрес устроить очередное шахматное шоу и при этом остаться светским львом, которого никто не собирался контролировать транквилизаторами. Загадкой оставалось лишь одно – где он думал находить себе силы еще и на партии с Алехиным, пусть и дискредитировавшим себя в Нью-Йорке. Видимо, кубинец рассчитывал, что много энергии на русского эмигранта тратить и не придется. Отсюда столь безрассудное распыление. Спускаясь с трапа лайнера American Legion, Капабланка купался не только в лучах аргентинского солнца, но и славы. Публицист Хорхе Гетлинг в интервью Clarín так описывал явление Хосе Рауля аргентинскому народу. «В нашей стране царила атмосфера симпатии к Капабланке. В каком-то смысле мы ассоциировали себя с ним, ведь он обладал качествами, которые высоко ценились тогда и теперь аргентинцами. Смелый, блестящий, уверенный в себе, властный, галантный, бабник, сердечный, веселый. Он любил болтать и ночью никуда не торопился». Капа действительно стал неотъемлемой частью бульварной жизни Аргентины. Кубинца замечали в местных театрах, Причем появление шахматиста в ложе всякий раз обсуждала труппа, иногда встречая его песнями. Бывал Капабланка и в клубах, где джентльмены ночами напролет играли в домино, бильярд или бридж. Часто появлялся на проспекте Каллао, где ужинал в приятной компании. Он вообще оказался страстным любителем хорошо и вкусно поесть. Разумеется, женщины тоже скрашивали будни кубинца, отвлекая его от шахматных перипетий. Одной из тех красавиц, кто искренне восхищался кубинским гостем, оказалась актриса испанского происхождения Глория Гузман, которая в одном из интервью призналась, что приезжий шахматный мастер заменил в ее сердце актера Лавеласа Рудольфа Валентина, после смерти которого в 1926 году некоторые его фанатки сводили счеты с жизнью. Она была чем-то похожа на Валентину Токарскую, которая сыграла партию с Капабланкой в Москве. Такая же жгучая, экспрессивная брюнетка, которая жила сценой. При этом черты лица у нее были менее утонченные. Глорию называли одной из трех главных танцовщиц Эсмеральда Сеатер, а значит, она слыла местной знаменитостью. И, конечно же, Капабланке, как мужчине, льстило ее внимание. Кроме того, любвеобильного кубинца встречали в компании еще одной актрисы – Консуэла Веласкес, одной из самых известных субреток аргентинского театра, которая обожала рассекать по улицам Буэнос-Айреса вместе с шахматистом в своем красном спортивном седане, не всегда при этом соблюдая скоростной режим. В этом заключалось ее сходство с Токарской. Капо в Аргентине интересовали и скачки, семейное увлечение. Вот почему кубинец с удовольствием ходил на местный ипподром. Одного жеребца местный заводчик породистых скакунов, доктор Альфредо Кольма, даже назвал в честь шахматиста. Но была там лошадь, гордо носившая фамилию Александра Алехина. В свою очередь Александр Александрович предпочел уйти в скучную тень, как не пытался его выманить из Majestic Hotel карнавал Буэнос-Айреса. Если бы он уделял время культуре и искусству аргентинской столицы, как Хосе Рауль Капабланка, то мог бы обнаружить массу любопытного. Например, огромное влияние Франции на архитектуру города. В Аргентине было много переселенцев из страны, приютившей Алехина. Однако претендент с маниакальной упертостью тратил свободное время на изучение партии и общую шахматную аналитику. Ему куда проще было находиться в компании шахматных фигур, чем в плену аргентинской богемы, которой так стремился дипломат с Кубы. Он стал антитезой Капабланки. Серьезный, даже угрюмый, он кочевал из отеля в игровой зал и обратно, почти незаметный, одержимый желанием обыграть соперника, писал аргентинский игрок Орасио Оливейра. Это вынужденное затворничество имело свои резоны, ведь Алехину было что доказывать. Все эти люди, с которыми он некогда разделял доску на международных соревнованиях, пели Капабланке дифирамбы, забывая, как легко вскрывал их игру Алехин. Если претендент читал многочисленные интервью, то редко находил слова поддержки. Скорее, коллеги подрывали его веру в себя. Лишь Рихард III благосклонно оценивал перспективы Алехина, сочтя, что Капабланка не слишком сильно любил шахматы, а русский эмигрант куда более серьезно относился к благородной игре. Аргентинский шахматный клуб, клуб Аргентина де Ажедре, предоставил для матча свою двухэтажную штаб-квартиру на Пелегрини-стрит, куда сам недавно переехал. Отцы-основатели клуба могли гордиться проделанной работой. Их детище появилось в 1905 году, а уже в 1911 клуб пытался организовать матч между Ласкером и Капабланкой, но в тот раз договориться не удалось. И все же в стране были заинтересованы в популяризации шахмат, которые становились здесь полноценным спортом. К финансированию матча Капы с Алехиным присоединились разные люди и организации, в том числе ипотечный банк, клуб гимнастики и фехтования «Росарио», радио «Приэто», газета «Ла Насьон». Поэтому переговоры прошли успешно, а с деньгами проблем не возникло. И самое главное, проведение дуэли самых острых шахматных умов одобрил лично президент страны, доктор Марсело Торкуато де Оливейра. 16 сентября 1927 года глава аргентинского государства посетил церемонию жеребьевки, по итогам которой белые фигуры достались Алехину. Русский шахматист пришел узнать, каким цветом дебютируют матчи в строгом черном костюме. Темный, монструозный образ претендента высвечивала только его блондинистая шевелюра. Супруга Алехина, Надежда Семеновна, робко стояла рядышком. Журналисты с трудом выуживали из нее слова восхищения гениальным мужем. У Надин имелись свои виды на Буэнос-Айрес, где ее вычурную одежду и блеск фамильных драгоценностей могли оценить по достоинству. Во всяком случае, не так прямолинейно, как впадком на моду Парижа, где любая ошибка в вечернем наряде могла стать причиной затяжной травли. Если первый человек страны проявил интерес к обыкновенной жеребьевке, значит, Аргентина действительно увлеклась матчем настолько, что все остальное отошло на второй план. Живой интерес выказывали не только аргентинцы. В игровом зале однажды заметили бывшего президента Чили Артура Алессандри, который утратил свои полномочия незадолго до шахматного действа и был изгнан из страны. Наблюдать за перипетиями борьбы можно было в том числе на настенной доске. Со дня своего появления в Буэнос-Айресе Алехин выбрал регулярный маршрут, прогуливаясь по нему с Надин. Он пролегал вдоль улицы Суйпача. За несколько часов до первой партии, оказавшись в самом конце улицы, Алехин нашел талисман, которому приписывают сверхъестественные свойства. На дороге блеснула подкова – обычное явление для города, который славился уличными представлениями за деньги, в том числе с животными. Алехин тут же отправился в киоск, купил газету и завернул в нее ценную находку. «Я ждал тебя», — сказал он с большим удовольствием, а когда пришел в игровой зал, не уставал всем повторять, как обрадовался такому удачному стечению обстоятельств. Для суеверного Алехина это стало хорошим знаком. С тех пор они с Надин продолжали ходить по этой же улице, словно роботы. Муза шахматиста наверняка пытливо изучала все местные достопримечательности, ну а ее супруг вряд ли что-то замечал вокруг. В конце концов, он уже бывал в Аргентине и мог, если бы хотел, уже в прошлый свой заезд насладиться всем, что могла предложить южноамериканская страна в плане туризма. Вполне вероятно, что в его насквозь шахматной голове даже на прогулках с женой появлялась та самая виртуальная доска, которую он видел, находясь спиной к соперникам по партиям вслепую. И на этой доске разворачивались комбинации, которыми он собирался вскрывать волшебную игру Капабланки. И первая же партия принесла сенсацию. Капабланка вдруг пошел королевской пешкой и не смог пробить белыми французскую защиту Алехина. Кубинец вообще плохо себя чувствовал при таком варианте дебюта. По ходу игры чемпион упустил пешку, а затем впервые в жизни капитулировал в партии с Алехиным, да еще и белым цветом. Что характерно, Капабланку тут же стали возить по разным знаковым местам Буэнос-Айреса, в том числе в город Лип, Ла-Плату. Его основал масон Дардо Роча. Кстати, вскоре после матча Алехин тоже пополнил ряды тайного сообщества. В Ла-Плате чемпион общался с местными знаменитостями, ходил в музеи, даже искушался шампанским, что было для него нетипично. Алехин, что неудивительно, отказался от официального веселительного мероприятия. В этом и была разница между шахматистами, которая сохранилась до конца дуэли. Вскоре после стартового фиаско кубинец принизил неожиданный успех претендента, заявив, что однажды уже уступал по ходу матча Хуану Корзо, что не помешало ему стать чемпионом Кубы. В дальнейшем Капа больше никогда в этом поединке не начинал с хода королевской пешкой. Да и вообще дебюты разыгрывались теперь одинаковые. В 32 партиях из 34 был применен ферзевый гамбит. С тех пор Капа вроде бы все так же быстро думал за доской и двигал фигуры стремительнее, чем Алехин. Вот только отныне эта кажущаяся уверенность в себе не подкреплялась привычным шахматным доминированием. Хосе Рауль часто заносил руку над фигурой, но не решался ее тронуть, сомневаясь в себе, в своей божественной интуиции. Иногда его ладонь в последний момент двигалась к другой фигуре, что раздражало Алехина. Трещинки между ними стали накапливаться, пока фундамент их прежде уважительных отношений не обрушился. Однако в третьей партии Капабланка, хранивший в кармане свой талисман, пешку, взял реванш. Алехин к тому времени сбавил обороты, и на то нашлась причина. Воспалилась надкосница, из-за чего претендент испытывал сильнейшую боль в верхней челюсти. Ему пришлось взять больничный перерыв и посетить аргентинского доктора Хосе Дуэноса, который удалил пациенту 6 зубов. У Алехина и раньше случались проблемы с зубами, которые мешали играть, но в этот раз жуткая инфекция едва не привела к срыву поединка. Суеверный Алехин наверняка обратил внимание на количество вырванных дантистом зубов. Именно 6 партий ему надо было выиграть, чтобы стать 4-м чемпионом мира. Значит, он уже авансом положил на жертвенный алтарь по одному зубу за каждую победу. На остатки плохого самочувствия Алехина чемпион выиграл 7-ю партию и вышел вперед в счете 2-1. Теперь матч складывался по тому сценарию, который ждали аналитики. Все те пророки — Ефим Боголюбов, Арон Немцович, Зигберт Тарош — могли тешить свое самолюбие, обращаясь к почтенной шахматной публике со словами: «Ну я же говорил!» Если бы они только знали, что в следующих 27 партиях кубинец победит лишь раз. 11-я партия стала чередой ошибок, и больше в созидательной части преуспел Алехин, который своими нестандартными действиями вынудил белые фигуры кубинца капитулировать. И не просто сдаться, чемпион доиграл почти до мата, явление редчайшее в шахматах. Капабланка нашел в себе силы похвалить конкурента, отметив, что он входит в число трех лучших шахматистов мира. И тут же проиграл снова, хотя мог даже победить. Вновь оба на волнении допускали полудетские промашки, после чего выглядел совершенно растерянным. Вперед по победам опять вырвался Алехин. 3-2. Два поражения подряд — это оказалось слишком серьезным ударом. Такого с кубинцем почти никогда не случалось. Оказавшись в состоянии грогги, Капабланка постепенно приходил в себя, как ящерица, потерявшая хвост. Сноска. Грогги. Состояние временной потери боеспособности после полученного удара в подбородок. Он начал сводить партии к ничьей, даже когда у него появлялось преимущество. Если раньше ему было достаточно слегка сковырнуть ранку соперника, чтобы тут же впрыснуть в нее яд, который доводил до смерти, то теперь этот четкий, совершенный механизм убийцы больше не работал. Даже решение чаще играть в теннис, чем ходить по увеселительным заведениям, не помогло Капабланке. Требовалась база, тщательная мозговая подготовка к матчу, к конкретному сопернику. Без этого чуда никак не происходило. Если на турнирах Капабланка встречал слабых или неуверенных в себе визави, которых удавалось проходить на классе, то Алехин оказался слишком крепким соперником, чтобы на дистанции бить его одной лишь голой интуицией. В матче все чаще возникали неприятные инциденты, которые нервировали обоих. Несколько партий, согласно договоренности, прошли в зале Jockey Club, и участники матча неизменно жаловались на шум, который отвлекал их от борьбы. Некоторые поклонники заведения, в пылу своей любви к благородной игре, забыли о тишине, которую следует соблюдать в матче такого рода, писала критика популярная аргентинская газета. Они не обращали внимания на сигналы, шипения, с помощью которых их призывали к молчанию. И добрый доктор Алехин стал грудой нервов, находясь в постоянном напряжении. Он мог ударить током добрую половину человечества. Поэтому мы не должны удивляться, что спортивные эмоции в Jockey Club привели его в неописуемое нервное состояние. Нам даже показалось, что мы увидели, как из него сыпятся искры. Затем судья матча приостановил борьбу на четверть часа, пока не стихло это выразительное бормотание. Настроение Капабланки неуклонно менялось к худшему. Он часто шептал что-то про себя, как будто не верил в то, что происходило на доске. Не верил, как же он мог так скверно играть. В несвойственной для себя манере кубинец надолго уходил в себя, задумывался над сложными позициями, иногда даже глубже и дольше, чем Алехин. А бесконечные ничьи начинали предсказуемо раздражать болельщиков. И не только. Все чаще участников матча сравнивали с лесорубами. Ничья в переводе с испанского означает также и дерево. Таблос. Не мудрено, что появилась насмешливая заметка журналиста Леона Мерласа в «La Epoca». Шахматная публика, несомненно, страдает от тех же недостатков рода человеческого. Внутри шахматиста, как бы он ни любил благородный вид спорта, всегда сидит индивид, чувствительный к скуке. Когда случается одна ничья, потом другая, и сериал продолжается, невозмутимого любителя сменяет нетерпеливый зритель. И начинаются волнения. Буэнос-Айрес — город, жадный до шоу, до нерва. В аргентинский клуб уже почти не ходят. Журналисты тоже не подают заявки на участие. Даже помощник Алехина, аргентинец Роберто Грау, не удержался от едких замечаний в интервью «La Nación». В основном ничьи не имеют приятного вкуса, который обычно придают игре агрессивные действия, сложная стратегия. Когда два игрока просто пытаются не проиграть, ничья является логичным следствием того недостатка энергии, который у них есть. Капабланка, который сам предвещал ничейную смерть шахмат, предлагал срочно менять формат игры. Охотно расписывал в Буэнос-Айресе паритеты, надеясь, что в какой-то момент наступит перелом, и он начнет делать фарш из игровых замыслов своего оппонента. Даже в лояльной кубинской печати появились карикатуры, на которых Хосе Рауль нес на голове и руках громоздкие доски. СССР тоже не обошел вниманием ничейный аспект противостояния. Вот что говорил Николай Крыленко на 5-м всесоюзно-шахматно-шашечном съезде 10-12 октября 1927 года. Типичный пример. Матч Алехина и Капабланки. протекающий сейчас с его бесконечными в ничью, с осторожностью с обеих сторон, с постоянной мыслью, как бы не проиграть, как бы не потерять тех денег, из-за которых они играют. И все же, кто ждал от этого матча больших достижений, должны были разочароваться. Я думаю, это целиком объясняется именно конструкцией индивидуальных состязаний, где главную роль играет спортивный азарт, деньги, а не искусство, когда игроки превращаются в обыкновенных циркачей, выжидающих момент, когда можно ловким, удачным ударом положить противника. Лишь в 21-й партии произошла долгожданная смерть одного из королей. Алехин совершил сокрушительный удар по чемпиону в конце нервной игры, сделав счет 4-2. Снова сказалось превосходство Алехина в оценке сложных, динамичных положений, в соединении позиционных и тактических идей, точнее, тех самых трех факторов – материал, время и качество позиции. В запутанных, неопределившихся ситуациях с обоюдными слабостями гениальная интуиция Капабланки давала сбой, и он начинал терять нить игры. Алехин мыслил более нестандартно, тонко следил за соотношением слабостей и за тем, какие фигуры надо разменять, а какие сохранить. Это был серьезный шаг вперед в развитии шахматной мысли, и Капа оказался к нему не готов, писал 13-й чемпион мира Гарри Каспаров в книге «Мои великие предшественники». Кубинец, который вроде потихоньку набирал силу после серии ничьих, снова начал западать в штопор. Мигель Санчес в биографии Хосе Рауля писал: «Капабланка уронил руки на колени и прошептал: „Я не знаю, что со мной происходит“. Это был не первый раз, когда он делал подобные заявления. После этого некоторые утверждали, что он был болен, но никто не приводил конкретных доказательств. Вполне вероятно, что примерно в это время кубинец страдал от высокого кровяного давления. Отсюда его неоднократное упоминание о том, что он упускал правильный порядок ходов. Менее чем через 2 года, во время турнира в Карловых Варах, врач Любомир Май назначил ему лечение. Но в последующих заявлениях Капабланка подразумевал, что врач не поставил ему правильного диагноза. В «Критика» писали, что Капабланка по ходу проигранной партии задумался над очередным ходом на 34 минуты. Постепенно его позиция ухудшалась, и после игры, в которой он впервые думал дольше соперника, кубинец отправился в туалет, где долго вытирал лоб влажными салфетками. Настолько партия его вымотала. Заодно поправил прическу. А как же? Обсудив игру с друзьями, чемпион пришел в себя, после чего отправился играть в домино. По внешнему виду складывалось ощущение, что он вовсе и не проиграл важнейшую партию. Напротив, выглядел свежим, веселым, спокойным. Журналист-критика Амилькар Селайя, заставший его и на следующий день в хорошем расположении духа, писал в отчете: «Лишний раз убедились, что шахматы имеют мало значения в его жизни, хоть он и стал лучшим в мире в этой игре». Дописав заказную статью в присутствии Селайя, Капа откланялся, поскольку его вызвали на прогулку. «Пойду куда угодно», — отрапортовал он по телефону голосом матерого кутежника. Алехин тоже поговорил с журналистами. «Мне нечего сказать. Игра говорит сама за себя. Я думаю, это лучшая моя партия здесь». Не зря Капа после очередного поражения наконец признал, что, вероятно, не было в мире соперника сильнее Алехина. 27 октября аргентинский шахматист Хулио Линч, восхищенный успехом Алехина, написал заметку, сравнив соперников по матчу с американскими боксерами. Он напомнил о легендарном бое между чемпионом мира Джеком Демпси и скромным претендентом Джином Танни. Все считали, что легкую победу одержит великий Демпси. И когда он драматично проиграл, отказывались принимать поражение. Проще было думать, что экс-чемпиона травили, подмешивая ему что-то в воду прямо по ходу поединка. Подобные скандалы на столь высоком уровне происходили и после смерти участников шахматного матча в Буэнос-Айресе. Например, во время первого поединка Сони Листона с Мохаммедом Али, тогда еще Кассиусом Клеем, когда последний на время потерял зрение. Позже команду Листона обвиняли в грязной игре. Якобы они нанесли боксеру на лицо субстанцию, которая, попав на глаза Али, начала разъедать его слизистую. Но даже это не уберегло хитреца Листона от трепки и потери титула. «Алехин одержал 4-ю победу мастерски, играя с чемпионской солидностью и четкостью», — писал Линч. «Нельзя сравнивать амбиции того, кто хочет завоевать титул, и того, кто пытается его защитить. Стремление к завоеванию гораздо мощнее, чем стремление к сопротивлению. Капабланка был когда-то восходящим солнцем, теперь оказался на линии заката. Следует учесть и интеллект, украшающий доктора Алехина, тонкости его внутренней культуры, которая проявляется в вежливости, скромности, простоте, уважении». С другой стороны, друзья, страстные или слепые поклонники чемпиона, создали атмосферу насилия, которая не помогает Капабланке. Его собственный отказ журналисту, выбранному коллегами для присутствия в игровом зале, и еще тысячи таких ситуаций спровоцировали появление враждебности по отношению к Капабланке, укоренение его непопулярности, которую он ощущает даже во взглядах зрителей. Страстные идолопоклонники чемпиона, которые приписывали ему лавры сверхчеловека, истинного шахматного мифа, кого-то вроде Будды за доской, были как будто поражены молнией. Реальность показала им, что они прискорбно обмануты. У них возникло ощущение, что они выходят из глубокого сна, из тропического оцепенения. Мы же были единственными, кто верил в торжество славянского мастера. Мы решительно заявляли еще 22 сентября, что Тани снова победит Демпси. Нет ничего более отвратительного, чем рутина, протаренный путь, слепое подчинение суждениям других. Мы считаем, что ценности должны меняться, необходимо развитие. По этой причине мы думали, что Тани должен победить Демпси, и полагали, что у Алехина нет серьезных причин не победить Капабланку. И мы не ошибались. Александр Александрович настолько приободрился после четвертой победы в матче, что перед стартом 22-й партии позволил себе отвлечься от шахмат на разговор с журналистом о катастрофе итальянского парохода «Принцепесса Мафалда» у бразильских берегов 25 октября. Судно направлялось в Буэнос-Айрес с 250 тысячами золотых лир на борту для аргентинского правительства. Экипаж отпраздновал пересечение экватора оркестром и гигантским тортом, но в результате инцидента сломался ходовой винт, и корпус дал течь. Погибло 314 человек. Гроссмейстер, который сам регулярно совершал путешествия на пароходах, выразил недоумение, почему за 5 часов не были грамотно организованы спасательные работы. Сам-то он, конечно, вытаскивал затонувшие позиции куда быстрее. Капабланка по ходу 22-й игры ласково поздоровался с экс-президентом Чили Алессандри, будто и не отставал в счете. Алехин шикнул на политика, поскольку тот отвлекал разговорами, за что потом президенту пришлось извиняться. Он просто не знал, к кому обращался. «Помимо уважения к нему как знаковой личности, я испытываю симпатию к человеку, которого изгнали по политическим причинам», подчеркнул шахматист, сам вынужденный жить вдали от родины. Алехин, человек более азартный и смелый за доской, чем прагматик до мозга костей и Капабланка, пошел в этой партии ва-банк, пожертвовал слона. Он владел инициативой, заставлял Капу ошибаться. Опоздав на 15 минут к отложенной на 3 дня позиции, кубинец под возгласы возмущения Алехина проследовал в отдельное помещение, чтобы подумать. Александр Александрович счел позицию победной. На крыше отеля, где был организован ЦАТ, претендент во время паузы проанализировал более сотни удачных вариантов продолжения игры, которые любезно записывал в блокнот его супруга Надин. И потому излучал оптимизм. А сэр Рауль провел в комнате 53 минуты, раздумывая над стратегией, способной улучшить позицию. Он тоже мог изучить варианты во время трехдневной паузы, но, очевидно, нашел более важные дела. Девиз «работа на работе» очень ему подходил. Но когда матч подвис и чемпион рисковал убийственным счетом 2-5, требовалось взять себя в руки. Однако кубинец этого не сделал. В итоге чемпион все-таки соскочил с крюка, поскольку его соперник допустил погрешность в расчетах. После окончания игры Алехин возмутился, что Капабланка почти час просидел один в комнате, хоть его игровое время и шло. А также заявил о недопустимости проживания кубинца в доме Карлоса Керенсио, арбитра матча. Керенсио лишь пожал плечами. Правил, которые бы запрещали подобное, не существовало. Затем Алехина спросили, как же он собирался выигрывать 22-ю партию, и он не смог толком объяснить, а потом резко встал из-за стола и ушел, едва держась на ногах. На лестнице Алехин крепко хватался за поручень, чтобы не скатиться по ступенькам. Ноги его не слушались. Ему также понадобилась помощь Надежды, которая встретила изможденного супруга в холле и придерживала его на выходе из здания под руки. Когда Капабланка спустился на первый этаж, его наградили за чудесное спасение аплодисментами. Он воскликнул: «Так я играл раньше!» То есть быть лидером в матче против Капабланки Алехин мог за счет интенсивной, безостановочной работы ума. Но это требовало больших энергозатрат, и иногда претендент элементарно выбивался из сил. В матче наступил отрезок, когда Капабланка несколько воспрял духом, а кондиции Алехина оставляли желать лучшего. В некоторых последующих партиях у кубинца имелись основания сожалеть об упущенных перспективах. Так, в 27-й чемпион допустил грубый зевок, когда все уже думали, что позиция Алехина мертва. А в 28-й, над одним из ходов, претендент думал почти 2 часа, поскольку положение стало критическим. Но выкрутился. И все же Капа сократил отставание до минимума. Боевиковая изнурительная 29-я партия, в которой Алехин не хотел сдаваться и затягивал игру, проявляя чудеса в обороне, пока не загнал себя в угол фатальной ошибкой, завершилась на 70-м ходу. Алехин счел свою защиту в этой партии лучшей за матч, наряду с 17-й игрой, Он остался в лидерах, но с минимальным перевесом. 4-3. Тут же Капабланка едва счет не уравнял. Ласкер говорил, что исключительная сила кубинца заключалась в способности находить слабые пункты соперника, налегать на них всеми силами и брать свое. Но в этот раз, когда он вроде захватывал инициативу, что-то не срасталось. Он словно ослеп, не замечая, как выигрыш маячит буквально перед носом. 31-я партия, где он мог сорвать звезду с неба, игралась на ножах. У Капабланки имелась лишняя пешка, и он просмотрел выигрыш в окончание. У него было время подумать над ухудшенным, но все еще интересным положением, когда партию отложили. Но интересовало его совсем другое. Кубинец попросил, чтобы ему дали возможность отпраздновать 39-й день рождения и продлили перерыв. Вместо того, чтобы анализировать отложенную партию в спокойной обстановке, он наверняка кутил. Хотя аналитики признали, что у него сохранялся шанс на победу. Нужно было только хорошенько подумать. Доигрывание завершилось быстро. Капабланка согласился на ничью. А ведь Хосе Рауль мог сделать счет по четырем. Есть версия, что по договоренности соперников матч останавливался при счете 5-5 с сохранением титула за Капабланкой. Хотя такого пункта в лондонских соглашениях не было. Так что разочарование Капы можно себе представить. Ведь при счете 4-4 у Алехина не оставалось права на ошибку. 32-й, пятой проигрышной партии чемпиона, у Хосе Рауля имелись некие просветления. Однако постепенно кубинец снова погрузился во мрак сомнений, выдохших к своему любимому эндшпилю. В нем он поплыл и довел дело до очередного поражения. 3-5. В предпоследней партии Капабланка, играя белыми, расписался в собственной беспомощности уже на 18-м ходу. Ничья. Характер чемпиона не пылал, а лишь слабенько тлел. Сам Алехин вспоминал, что выражение лица соперника показывало. Исход матча предрешен. 26 ноября состоялась 34-я игра, которая решила все. Алехин рассчитывал на магию числа 26, которое нарек счастливым. Видимо, сработал дуэт подкова плюс число, потому что к первому перерыву в партии сложилась ситуация, когда только отчаянный оптимист мог поставить на Капабланку. Это как если бы одноименный жеребец аргентинского заводчика вдруг споткнулся и упал на дистанции, пока конь Алехин на всех парах мчался к финишу. Но вера в Капу была еще велика. Его считали магом, способным произнести защитное заклинание и выстоять даже в столь скверной обстановке. Однако ко второму перерыву хромой жеребец снова упал, сломав уже ногу. Капабланка не нашел себе сил официально признать поражение и покинул зал, оставив Алехина в крайне возбужденном состоянии. Его нервы накалились до предела, он оказался на расстоянии вытянутой руки от короны, которую так не хотел снимать с себя Капабланка. Встретив Надежду по пути на улицу, кубинец успокоил бледную женщину, поздравив с триумфом ее мужа. Галантность по отношению к дамам сохранялась в нем до последнего. Он уехал в апартаменты судьи Кверенсио, где провел тяжелую ночь, а наутро сел писать статью для «Нью-Йорк Таймс». Теперь ему надо было собирать деньги на матч-реванш. К поверженному королю зашел репортер-критика. Капабланка невозмутимо ответил на все вопросы, в том числе сообщил, что направил записку в зал, где он неумолимо подходил к концу матч. Вот что было написано в отречении Капабланки от престола. «Дорогой доктор Алехин, я сдаю эту партию. Таким образом, вы – чемпион мира. И я поздравляю вас с этим достижением. Мои комплименты мадам Алехиной. Искренне ваш Хосе Рауль Капабланка». Пока текст зачитывали, Алехин сидел в кресле и не сводил глаз с доски, где фигуры находились в финальной расстановке. А затем зал завибрировал от нескончаемых оваций. Матч длился 2,5 месяца. Организаторы наконец-то смогли выдохнуть с облегчением. Им пришлось потратить на шахматное действо 40 тысяч песо. В какой-то момент у них даже возникли сомнения, потянут ли они такой марафон целиком. К чести аргентинцев и, к счастью для 35-летнего Алехина, они смогли довести его до конца. Капабланка мог искать тысячи оправданий, картинно или искренне удивляться. Но вина за падение шахматных небес лежала исключительно на нем. Вместо того, чтобы взяться за ум, прекратить видеть только себя в мире шахмат и научиться уважать трудяг, повышающих качество своей игры за счет кропотливой ежедневной работы, он приехал в Буэнос-Айрес не как чемпион, а скорее как турист, который думал, что все опять будет само плыть ему в руки, а сам он плыть по течению, которое обязательно вынесет его на кисельные берега. и можно будет спокойно ходить на театральные водевилли, погружаясь в перипетии драм-сюжета, не имеющего никакого отношения к дебютам, миттельшпилям или эндшпилям. Рассматривать из ложа с шумными друзьями фигуры красивых томных актрис, которые наилучшим образом заменяли ему фигуры шахматные. Загонять шар в лузу по идеально гладкому зеленому сукну, загружая мозг бильярдной, а не шахматной комбинацией. Под шквал аплодисментов балабольной ночной публики. Заказывать фирменные аргентинские блюда в ресторане, раскрывая свой широкий внешахматный кругозор все той же подобострастной братье, готовой есть его самого хоть до рассвета. Но когда дело доходило, собственно, до шахмат, вовсе не таких простых, как ему казалось прежде, тумблер, переключавший его альтер-эго с разнузданного бенефициара аргентинского кутежа на непобедимого шахматного гуру, вдруг переставал работать. Алехин просто-напросто устраивал кубинцу сильнейший шахматный шторм, в котором Капабланка вдруг терял все сакральные знания и ориентиры. И оказывалось, что корабль, считавшийся непотопляемым, назывался «Титаник» и приближался без должной навигации к своему роковому айсбергу. Своего рода идеальная метафора их поединка. С одной стороны, богемный «Титаник» Капабланка, где к столу подавали омаров, на борту играл живой оркестр, само судно сверкало огнями и шумело возбужденными голосами жаждавшей развлечения публики, а где-то внутри, в каютах, творилась любовь. С другой, недвижимый, ни на сантиметр, а шахмат, холодный айсберг Алехин, терпеливо ждавший своего звездного часа, чтобы увидеть катастрофу соперника, провозглашенного машиной. Если Капабланку уже тогда беспокоила болезнь, из-за которой страдала голова, то не стоило тратить столько энергии, стараться успевать быть и шахматистом, и дипломатом, и журналистом, и туристом. Алехин пребывал в Аргентине исключительно шахматистом. И Каисса наверняка поэтому заключила именно русского эмигранта в свои объятия, хотя ранее прижимала к груди неверного сына Капабланку. Возможно, будь кубинец таким же шахматным маньяком, как Алехин, это бы помешало ему за доской. Стерло безвозвратно ясность, четкость, понимание, как все это действительно работает. Сон игровых схем попросту отключил бы интуицию. Но как следует подготовиться к матчу, ему все же стоило. Как стоило не отвлекаться от шахмат беспрестанно уже в Буэнос-Айресе. Результат мог оказаться иным, будь Капа прилежнее. А вот Алехин сполна получил дивиденды от своего сверхпочтительного отношения к шахматам, от той, граничившей с сумасшествием въедливости, неуемной жажды познания, которые сделали его таким гениальным и привели к титулу четвертого чемпиона мира. Пусть найдутся эксперты, которые нафантазируют, что Капабланка де во многих партиях имел преимущество, не доводил до победы выигрышной позиции, глубже понимал в каких-то компонентах. Но в том-то и дело, что результат на табло. Кто ему мешал быть лучше? Кто заставлял расписывать ничьи, лишь бы дать себе передышку, лишь бы не напрягать голову? Передышка ему требовалась не на пустом месте, ибо претендент давил на кубинца своими изобретательностью и коварством. Выбивал из седла, строил свою игру так, чтобы даже безгрешный Капабланка ошибался. Истинный чемпион не будет ждать реванша, делать ставку на матч, который может и не состояться. Он победит здесь и сейчас. Он добьется решающего преимущества в необходимых 6 партиях, доведет их до ума. Тем более у Капы для общей победы имелись все возможности. Он работал на беспрецедентной 34-партийной дистанции. Матч до сих пор входит в число самых продолжительных в истории. Триумф Алехина выстроен на прочном фундаменте из теории, практики, работы, изучения, преданности и аскетизма. Он мгновенно стал героем для всех тех, кто не верил в себя, не верил в чудо. История вторых номеров, которые пробивали небо, свергали высшее существо и сами становились первыми, всегда вдохновляли, становились поводом для изображения на холстах, написания бестселлеров, съемок кино. Поэтому аргентинцы, даже те из них, кто нашел много общего с утонченным смуглолицем Капабланкой, встречали заштрихованного своей гипертрофированной замкнутостью победителя фанфарами. Он своими руками сотворил на их глазах сказку, а потому купался в лучах любви, не имевшей национальности. В том же ноябре 1927 года Алехин официально стал французом. Казалось, он наконец-то одержал победу в войне, которую объявила ему злодейка судьба. Преодолел все трудности, малая доля которых сломила бы кого угодно. Но он, лелея в себе шахматиста, свой особый дар, всячески защищал его и совершал порой неблаговидные поступки. Но когда все помыслы работают в одном направлении, глаз замыливается. Находишь себе оправдание и просто входишь в боевой транс, чтобы прорваться сквозь тернии к звездам любой ценой. Алехин и не подозревал, что на самом деле война не закончена. Вражеская армия лишь отступила, чтобы перегруппироваться и нанести не один, а множество ударов и пробить таки прославленную защиту Алехина. Ну а пока Александр Александрович мог немного насладиться достижением, к которому так долго стремился, и заодно торжественно пообещать матч-реванш Капабланке, хотя ему никогда не суждено будет состояться. Литосферные плиты сошлись только раз, чтобы переделать шахматный мир.